Глава 34. Фэн. «Ну и насколько серьезно ты влип?» — спрашивает Лоусон следующим утром за завтраком. «Я хотел было удивиться, что вообще вижу его в вертикальном состоянии в субботу раньше 11, но потом друг сообщил мне, что и не ложился. Оказывается, он всю ночь тусил с какими-то парнями из Балларда. Это, впрочем, не удивляет». Рядом с Лоусоном сидит Сайлас, опустив голову и запихивая яичницу в рот, что-то печатая второй рукой в телефоне. Вечно он теперь зависает в интернете, прямо-таки сам мистер Популярность. Наверное, ищет себе новых друзей, так как Слоан его даже видеть не желает. Как и Эр-Джей, Ами, я, список все растет. Эр-Джей на завтрак вообще не пошел, только попросил принести ему кофе и маффин. Сидит у нас в комнате, что-то взламывает. Пишет какой-то скрипт, черт знает зачем. Я перестал даже пытаться понять, чем он там у себя занимается. «Капитально подозреваю», — отвечаю, мрачно водя вилкой по тарелке. «Аппетита что-то нет. Хотя поесть, наверное, стоит. Вылетать из школы, так хоть на полный желудок. Ночка была сложная, прямо-таки хреновая. Одно хорошо. Директор Трескотт не ворвался, когда мой член был у Кейси во рту. На секунду мне показалось, что он серьезно меня ударит. У него были глаза дикого зверя, на территорию которого только что покусились. Вообще бы не удивился, если бы мужик вдруг отрастил ноги росомахи и покромсал меня на ленточки. Но каким-то образом он умудрился взять себя в руки. Но зубы стиснул так, будто все его лицо сейчас треснет пополам. Смертельно ледяным, почти нечеловеческим тоном он приказал мне выйти из комнаты Кейси, а потом проводил вниз по лестнице, как под конвоем. Все это время Кейси бежала за нами, пытаясь вступиться за меня, говоря, что это она виновата, что это она меня позвала из-за кошмара, что я просто поступил как хороший друг. Эффекта это не возымело. Директор распахнул входную дверь, ткнул пальцем в пространство за ней и велел мне выметаться нахер из его дома. «Он что, серьезно выругался?» — спрашивает Сайлас, наконец-то решив присоединиться к разговору во время моего рассказа. «Ага, серьезно. На Сайласа я не смотрю, но и вглухую его игнорировать тоже не могу». Лоусон откидывается на спинку стула, сцепив руки в замок на затылке. «Так и каков уровень катастрофы? Штаны расстегнуты были?» «Да нет, спортивные штаны. Четко на талии, не ниже». «Футболка?» — спрашивает Сайлас. «Я был полностью одет», — говорю я им. «Только без ботинок». Выкинул их в окно. Лоусон фыркает. «Класс». Потом поджимает губы. «А кровать? Простыни смяты? Все в сперме?» Морщусь. «Простыни с одеялом чуть помяты, но не так, как будто на них кто-то трахался». «А было?» «Чего?» «Ну, трахался на них кто-то», — уточняет Лоусон с шутливым тоном. «Нет», — твердо говорю я. «Ничего не было». Пауза. «Ну, вроде как». «Вроде как ничего не было?» С удивлением спрашивает Сайлас. «Именно», — отвечаю я и вгрызаюсь в кусок хлеба. Пока я жую, в груди снова расцветает тихий ужас и надувается воздушным шаром, пока я не перестаю чувствовать что-либо еще. Ничего хорошего меня не ждет. Кейси сегодня утром написала, уверяла, что уговаривает отца обойтись со мной полегче, но я особо ни на что не надеюсь. Этот человек всегда ревностно охранял своих дочерей. Все знают, что если свяжешься с ними без его ведома, вылетишь. Еще весной мне пришлось просить разрешения просто дружить с Кейси. Всячески извиваться, чтобы мне позволили просто гулять с ней с собаками вне поля зрения камер безопасности. Может, если бы я хотя бы спросил заранее, не могу ли я сводить ее на свидание, хотя он бы сбил эту идею на лету, как профессиональный снайпер, то он бы еще смилостивился надо мной. Разрешил же он Слоан встречаться с Дюком в конце-то концов. Или вот с Эр-Джеем. Но Слоан — это не Кейси. В глазах директора никто из хулиганов Сэндовера не достоин даже думать о его девочке в романтическом ключе. Так что, да, пожалуй, пора паковать чемоданы. Как по заказу, на экране телефона вспыхивает сообщение от Эр-Джея. «Эр-Джей, иди сюда, быстро». Блин, я уже думаю, что это кто-то из посыльных Трескотта пришел звать меня к директору, Но тут Эр-Джей преподносит мне сюрприз. Эр-Джей получил весточку от Гейба. Черт возьми, наконец-то. На секунду я даже чувствую облегчение, но тут же понимаю, что Эр-Джей бы не посылал сигнал тревоги, если бы новости были хорошие. Взяв телефон, я пишу. «Фэн, что говорит?» «Эр-Джей, просто иди сюда». Прочертив ножками стула по полу, я беру в руки поднос с недоеденным завтраком. Теперь он в меня уже точно не влезет. Аппетит из несуществующего превратился в навсегда утерянный. «Пойду», — говорю я. «Хочу успеть помыться и переодеться, прежде чем идти на расстрел. Небось, придут за мной с минуты на минуту». «Я буду за тебя молиться», — тянет Лоусон. Сайлас даже не поднимает глаз от телефона. Вот она, верность. Пока я ухожу из столовой, в голове проносятся десятки ужасающих вариантов развития событий. А что, если Гейб признался? Или назвал кого-то другого? Эр-Джей вообще ничего толком не сказал, и мое воображение сходит с ума. Существует ли мир, в котором Гейб свалит все на меня? Или он добавит в эту кашу еще одного подозреваемого? В голове мелькает картинка Сайласа в той машине рядом с Кейси, но я быстро отгоняю ее от себя. Сайлас весь вечер был с Ами, да и быть такого не могло. В этом уж я уверен. Может, Лоусон? Да нет, я помню, Сайлас говорил, что они вместе искали Кейси. Да и никто не упоминал, чтобы Лоусон или Сайлас были мокрыми. Если бы кто-то из них был за рулем, они бы вымокли как минимум ниже пояса, пока брели к берегу. Если только не переоделись перед началом поисков. От всех этих подозрений пульс ускоряется вдвое. Вскоре я уже нахожусь в полноценной панике. Наши с Кейси отношения висят на ниточке из-за того, что скажет Гейб. Бегу в общагу и врываюсь в нашу комнату, где Эр-Джей сидит за своим столом. «Я надеюсь, ты не прикалываешься?» — вырывается у меня. Он разворачивается на кресле. «С чего бы мне это делать?» Потому что последнее время такое ощущение, что меня пытается пнуть каждый второй. «Ни с чего, забудь. Лукас тоже идет». Даже удивлен, что братишка Гейба меня не опередил. «Я ему еще не говорил», — осторожно говорит Эр-Джей, и меня это настораживает. «Почему? Что Гейб такого сказал?» Он поджимает губы, словно внезапно начал сомневаться. «И это теперь, когда я уже бежал сюда от самой столовой, чтобы послушать его вживую». «Ну же!» — рычу я. «Ты меня в могилу сведешь? Что там?» Он сказал, цитирую, «Скажи Фэну, что я знаю правду». Слова кажутся мне совершенно бессмысленными, словно я проснулся после сильной черепно-мозговой травмы и заговорил на другом языке. Кручу их в голове и так, и сяк, и наперекосяк, но не могу понять, что Гейб хотел этим сказать. Я надеялся на какую-то подсказку, на намек о том, что случилось в ночь выпускного, был ли он в машине с Кейси, и если был, то почему. А вместо этого я получил вот это. Он знает правду? О чем? О выпускном, полагаю. Но какую именно правду Гейб, по его мнению, знает? Башка раскалывается. «И все?» «Ага. Какого черта это вообще значит?» Ошарашенно сажусь на диван и продолжаю повторять сообщение в уме, надеясь, что промелькнет какая-нибудь мысль. Губы недовольно кривятся. «А Лукас меня вообще как-то упоминал в своем сообщении. Покажи мне, что он передал». Эр-Джей колеблется. Я прожигаю его взглядом. «Ну, ты серьезно?» «Прости, привычка. Одна из причин, почему я хорош в этом деле, это то, что я ценю конфиденциальность своих клиентов. Торговля информацией — это прибыльное дело». Но только тогда, когда ты умеешь держать рот на замке. В жопу себе запихни свою прибыльность. Я твой сводный брат. Что он написал? Эр-Джей с недовольным видом включает телефон и начинает листать. Потом зачитывает вслух. «Привет. Знаю, ты, наверное, злишься, и я тебя не виню. Папа повел себя как мудак. Я пытаюсь переманить маму на нашу сторону, но пока безуспешно. Просто знай, что я делаю все, что могу, чтобы вытащить тебя оттуда. А еще знай, что бы папа тебе ни сказал, это не из-за меня тебя туда отправили». Эр-Джей поднимает голову от экрана. «Ну и дальше там, надеюсь, ты в порядке, скоро спишемся, бла-бла-бла». Я щурюсь. «Это не из-за меня. «Звучит как-то подозрительно. Тебе так не кажется?» «Чуть-чуть. Но он же не сказал, это не я, это все Фэн, так?» «Тоже верно». «Хочу кое-что у тебя спросить». Скрипнув спинкой кресла, Эр-Джей откидывается назад и скрещивает руки на груди. Его неловкое выражение лица вызывает еще больше подозрений. Осознав, к чему он клонит, я могу только выругаться. «Ты что, спрашиваешь, не я ли настучал его отцу про его деятельность?» «А что, не ты?» Как-то слишком уж удивленно спрашивает Эр-Джей. «Ну, конечно же, нет», — оскорбленно огрызаюсь я. «Гейб мой лучший друг, и отец у него козел. С чего мне так его кидать?» «Может, ты пытался его защитить и решил, что только так он прекратит?» «Ага, да. Теперь я еще и плохой друг, потому что не сдал его». Беззаботность Эр-Джея посреди моей рушащейся на глазах жизни начинает меня бесить. Для него это все просто сплетни. Почти сериал по телевизору. А для меня это самое важное и разрушительное событие последнего года. И за последние несколько минут все стало только хуже. «Да я вообще не осуждаю». «Уверен?» Холодно перебиваю я. Он хмурится. «Я просто пытаюсь докопаться до правды». У меня вырывается резкий смешок. В этом месте все врут о чем-то уже так долго, что я не уверен, знаем ли мы вообще, как выглядит правда. В этой школе нет невинных, а в этой комнате и подавно. «И что Гейб ему ответил?» — спрашиваю я. «Да, в общем-то, ничего интересного. Сказал, что как будто в тюрьме сидит. Рассказал о том, как влез в какую-то драку. Попросил Лукаса не лезть ради него на рожон, что не надо подставляться под гнев отца, пока его нет, что он того не стоит. Потом уверяет, что он в порядке, что всего через 6 месяцев ему будет 18, и он вырвется оттуда». Достаточно больно все это слушать. Дело в том, что Гейб так-то до смешного хороший парень. Всегда присматривал за младшим братом. Он и темными делами стал заниматься из-за отца, а не потому, что ему очень хотелось свернуть не на ту дорожку. Но да, разумеется, он не идеален. Ему нравится периодически наводить шухеру, как и всем нам. Но он не какой-то там преступник. Мистер Киприан всегда закручивал гайки с деньгами. Он из тех, кто хочет, чтобы сыновья сами состоялись в этой жизни. Когда мы были детьми, каждый раз, когда я был у них дома в Гринвиче, слушал лекции о важности трудолюбия и о том, что Марк Киприан никогда не будет кормить своих детей с серебряной ложечки. Мне всегда было жаль Гейба и Лукаса. Да, трудолюбие — это хорошо, но нельзя же отправлять детей в самую пафосную частную школу в стране и выделять им по сотне баксов в месяц. Их там сожрут за это. «Ты уже пересылал Лукасу сообщение Гейба?» — задумчиво спрашиваю я. «Нет, хотел сначала с тобой поговорить». Эр-Джей наклоняет голову на бок. «Все еще думаешь, что Лукас мог как-то заставить Гейба подумать, что его выгнали из-за тебя?» «Не знаю, но все это как-то стрёмно», — пожимаю плечами. «Давай проверим его. Скинь ему ответ прямо сейчас. Если он ничего не говорил отцу и Гейбу, то он, скорее всего, перешлет мне, скажи Фэнну от Гейба. А вот если он и правда наплел Гейбу, что это я его предал, то он, скорее всего, утаит эту часть, так ведь?» «Звучит логично». Эр-Джей опять снимает блокировку с телефона, чтобы отправить ответ Гейба Лукасу. И мы ждем. «У него включено уведомление о прочитанных?» «Не выдерживаю я уже через 3 секунды». «Нет». Эр-Джей смотрит на экран. «Но он что-то пишет». Я тут же настораживаюсь и сажусь прямо. Секундой позже появляется ответ от Лукаса. «Спасибо, чувак, я твой должник», — читает Эр-Джей. «Мы оба смотрим на мой телефон на кофейном столике. Он молчит. Мы оба знаем, что Лукас сейчас онлайн, потому что он только что ответил Эр-Джею. Раз у него был телефон в руке, то у него нет никаких причин не переслать мне слова «скажи Фэну, что я знаю правду», после того, как он их увидел. «Может, решил, что я сам тебе передам?» Начинает было Эр-Джей, но тут мы оба подпрыгиваем, потому что телефон жужжит. Хватаю трубку и расслабляюсь, увидев имя Лукаса. «Это он», — говорю я и смахиваю, чтобы открыть уведомление. «Лукас, привет. Пришел ответ от брата. Короче, он там в порядке. Подрался с каким-то скинхедом, но он умеет за себя постоять». Зачитываю сообщение сводному брату и добавляю. «А про часть для меня, значит, ничего не сказал». Эр-Джей хмуро вздыхает. Черт. Но телефон звякает опять. Лукас. А еще без понятия, что это значит. Но в конце он добавил. Скажи Фену, что я знаю правду. Пауза. И еще. Лукас. Ты знаешь, о чем это? Окончательно расслабляюсь. Ну ладно. С облегченным вздохом говорю я. Может, все не так стрёмно, как мне казалось. Наверное, я потерял веру в людей после Сайлоса. Везде врагов вижу. Эр-Джей фыркает. А я сразу мог тебе сказать, что Сайлос — скрытый козел. Все они поймальчики такие. Отвечаю Лукасу, что без понятия, о чем речь, но буду думать. Он в ответ присылает большой палец вверх. И что теперь? Эр-Джей покачивается на кресле взад-вперед, закинув ногу на ногу. Я провожу рукой по волосам, вдруг вспомнив, что у меня сейчас есть проблемы поважнее. Теперь я жду своей неминуемой казни. Черт, забыл об этом. Я тоже. Ложусь, положив голову на подлокотник дивана. Но мы неплохо повеселились, да? Братская связь навсегда. Эр-Джей фыркает. Да уж. Но его улыбка быстро тает. Он же не станет и правда тебя исключать, да? Не то чтобы он поймал тебя по самые яйца в ней. Честно говоря, я даже не знаю, злюсь я, что он вломился, или вечно теперь его должник. Устало смотрю на Эр-Джея. Был почти готов вывалить Кейси всю правду, но тут ее отец нас перебил. «Правду?» — повторяет он, потом до него доходит. «А, понял. Но вообще сказать собираешься?» После секундного колебания я киваю. «Я должен, особенно теперь». Вот если бы сообщение Гейба хоть что-то прояснило, то я бы, может... Резко осекаюсь, осознав, что только что натворил. Эр-Джей со свистом выдыхает. «Твою мать! Черт! Так ты Гейба прикрываешь?» Весь его голос пропитан недоверием. Я закидываю руку на глаза, только чтобы не смотреть на него. Потом понимаю, что отступать некуда. И прятаться тоже. Так что я убираю руку и сажусь. «Я почти уверен, что Гейб был за рулем в ту ночь, когда случилась авария Кейси». Ровным тоном говорю я. Эр-Джей молча смотрит на меня, словно загружается. Потом... «Оу!» «Ага. И ты все это время об этом молчишь?» От меня не укрывается нота обвинения в его голосе. Даже не одобрение. «Я ему должен», просто говорю я. «Он твой лучший друг, это я понимаю, но скрывать что-то такого масштаба? Серьезно?» «Это сколько ты ему там должен?» «Много». Тру виски, пока все тупые ошибки прошлых лет роятся в голове, подобно облаку шершней. Он пару лет назад отмазал меня от тюрьмы. Я отплатил ему тем же в ночь выпускного. «А детали будут?» — ворчливо спрашивает Эр-Джей, когда я замолкаю. «Блин, он же так просто этого не оставит, да? Какой же у меня любопытный сводный брат?» «Летом перед 11 классом...» Мы с Гейбом были в Хэмпстоне. Сначала ночевали у Лоусона, но его больной папаша нас вышвырнул, потому что мы слишком громко кутили. Так что мы переместились домой к девчонке по имени Молли и продолжали тусить там. В последний вечер там мы выяснили, что соседом Молли был какой-то звездный игрок из Янкис, и она рассказала, что у него какой-то безумный шкаф с часами. Что такое шкаф с часами? Вот прямо оно и есть. Чувак был одержим дорогими часами, и у него был целый шкаф с ними. Все такие красиво разложенные по полочкам в своих красивых коробочках. Я решил, что это очень смешно, и, говорю же, все лето не просыхал. Господи, ты вломился в дом игрока Янкис? О да, если вкратце, то когда все легли спать, я вбил в свою дурную башку, что будет весело вломиться к нему и стащить одни из его драгоценных часов. И каким-то образом у меня это вышло. У чувака не было никакой грёбаной охраны, только одна камера. Даже сигнализацию не включил, прежде чем уходить. Пошел в клуб со своей моделью нижнего белья, то бишь девушкой. А я тем временем спокойно поднялся в их спальню и рассмотрел шкаф с часами. Выбрал самые классные и свалил оттуда. «А Гейба с тобой не было?» «Что ты, нет. Гейб не тупой. Он пытался меня отговорить». Но я все равно это сделал. Ушел, когда он уснул. На следующее утро началось представление. Янки обнаружил пропажу часов, вызвал копов. Мы увидели, как они толпятся у соседнего дома, так что я сбегал на пляж и выкинул часы в воду. Они опросили всех соседей, нас в том числе. Я попросил Гейба прикрыть меня, и он так и сделал, не задумываясь. Сказал, что я всю ночь был с ним, что я накидался, и он за мной присматривал, чтобы я не захлебнулся рвотой во сне или типа того. Они нам, конечно же, сначала не поверили, но тут подключился папа Гейба. Мистер Киприан раньше был генеральным прокурором штата, так что у него было достаточно влияния. Гейб и отцу соврал. Ага, поклялся на Библии. А Киприаны типа суперкатолики, так что поверь Марку Киприану, этого хватило. Гейб меня прикрыл, а его отец подтвердил его показания. Встряхиваю головой. Янки хотел крови. Если бы мистер Киприан не прикрыл меня благодаря Гейбу, я бы попал за решетку, тут без вариантов. Тут я опускаю голову, снова чувствуя горечь вины в горле. В ночь выпускного мы с Кейси были едва знакомы, чел. Она была мне, считай, чужой. Тогда я был не на ее стороне, а на стороне своего лучшего друга, которому был капитально должен. «Но она больше тебе не чужая», — тихо напоминает Эр-Джей. «Поверь, я в курсе. Эр-Джей понятия не имеет, как больно мне носить это все в себе. Подозревать лучшего друга в худшем, представлять, что он мог бросить девочку умирать. Эр-Джей не знает, что это делает с твоим взглядом на людей, на самого себя. Я выбрал прикрыть Гейба, а не Кейси. Потом попытался искупить вину, защитив ее. Но этого недостаточно. Она не заслуживает ничего, кроме правды. Все время нашей дружбы я был в одном неосторожном шаге от того, чтобы проговориться. Но потом я вспоминал Гейба. Он мой лучший друг. Ее я люблю. А теперь она отдаляется все дальше, и я остаюсь ни с чем. Каждый день, который Кейси проводит без правды, ломает ее чуть сильнее. Вскоре она рассыпется на столько осколков, что больше уже никогда не вернется к себе. Не вернется ко мне. Прошлой ночью она сказала, что хочет меня простить. Мне просто нужно дать ей повод. Наш разговор прерывают стуком в дверь, и мы оба испуганно смотрим на нее. Эр-Джей встает открыть и вскоре с облегчением оборачивается на меня. Значит, не за мной. А Трескот, я смотрю, особо не торопится. Нарочно заставляет мучиться. «Йоу!» — говорит кто-то, и в нашу комнату заходит пара 12-классников. Старший из них, Ксавьер, приветственно кивает мне, а потом поворачивается к моему брату. «Короче, у меня сейчас в гостях два кузена с Манхэттена. Хотел притащить их сегодня вечером на бои». Эр-Джей смотрит на него в упор. «И что?» «Ну так...» Ксавьер ерзает на месте и запихивает руки в карманы. «Можно?» «А мне-то, блин, какая нахрен разница?» Тихо давлюсь с мешком со своего места на диване. Бедняга Ремингтон отказывается мириться с реальностью. «Они учатся в школе Святого Михаила в Верхнем Вестсайде», продолжает Ксавьер, так, словно Эр-Джей ничего не говорил. «Можешь сам их проверить, если хочешь. Встретимся перед входом». «Не хочу и вообще сегодня не приду». Дружок Ксавьера, Трип, выглядит озадаченным. «Не придешь?» «Нет, я занят». Опять проглатываю смех. С тех пор, как Эр-Джей отбил власть над школой у Дюка, он появлялся на боях каждую неделю в качестве обязаловки, но, видимо, ему надоело играть по правилам. Удивлен, что ему на это потребовалось так много времени. «Так значит, боев не будет?» — настаивает Ксавьер. «Суббота же». «Деритесь на здоровье. Или не деритесь, мне плевать. Как до вас не доходит-то?» Парочка поворачивается ко мне за помощью. Я только пожимаю плечами. «Я сегодня занят», — медленно говорит Эр-Джей, выделяя каждый слог так, словно разговаривает с маленьким ребенком. «Завтра ночью, пожалуйста. Вчера тоже подойдет. Но а не сегодня. И сегодня я занят». «Так, значит, переносим на завтра?» — спрашивает Ксавьер. «Да деритесь вы, когда хотите!» — кричит Эр-Джей и разворачивается ко мне, моля взглядом о помощи. «Чел, помоги!» Я слишком сильно смеюсь. «Это не какая-то там проверка», — пытается он убедить парней. «Мне неинтересно всем этим управлять. Так, друзьям, и передайте». «Так, значит, завтра вечером?» — спрашивает Трип. «Выметайтесь!» — взмаливается Эр-Джей, буквально выталкивая их за дверь. Захлопнув ее за ними, он приваливается к ней спиной, словно боится, что они откроют ее пинком обратно, как варварское племя у ворот. «За что мне все это?» Утираю слезы от хохота. «Ты сам виноват, пацан». Дверную ручку дергают. Эр-Джей становится багровым от злости. «Да вашу ж мать, свалите уже!» «Бишоп!» — окликает совершенно другой голос. Внезапно мне становится совсем не смешно. На этот раз дверь открываю я. Передо мной с самодовольной усмешкой стоит Аса, мальчик на побегушках у нашего директора. «Дай угадаю, меня вызывают?» — говорю я, подавив стон. Аса игнорирует мой сарказм. «Директор Трескотт хочет видеть тебя у себя в кабинете. Советую поторопиться».